Пхеньяне открылась 19-я выставка цветов Ким Ир Сена в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена. 13 апреля на выставочном зале цветов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира состоялась церемония ее открытия. В ней приняли участие Ким Ги Нам, Ян Хюн Соп, вице-премьер Чон Ган Хо, сотрудники оргкомитета выставки и экспоненты цветов. Вместе с ними были поздравительная группа корейцев в Японии во главе с советником президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Кон Сун Чи, поздравительные группы и делегации зарубежных корейцев, зарубежные корейцы, сотрудники посольства Республики Индонезия в Каиндер, члены общества спонсоров по распространению бессмертных цветов и иностранные гости. Нынешняя выставка проходит на тему «В новую эпоху процветания Родиной во всех ширь цветет Ким Ир Сен». Там экспонированы десятки тысяч цветов, разведенных органами силовых структур, министерствами и центральными ведомствами и другими 80 с лишним единицами, воинами, широкими трудящимися и учащимися страной. Кроме того, еще выставлены цветы от имени Ассоциации корейских граждан в Японии, Организации зарубежных корейцев, отдельных зарубежных корейцев, сотрудников дипломатических представительств и представительств международных организаций в Корейской Народно-Демократической Республике, зарубежных организаций дружбы и солидарности и отдельных деятелей.